то кольца волос на затылке. Потом вдруг показалось, что маленький хранитель может обидеться на такое бесцеремонное разглядывание, и ежики перевел фокус на буквы. «Фрейстад Лехтенстарн. Свободный город Звездосвет». «Где он такой? Сейчас, наверное, нет его на земле. А как называлось денежка? 10 чего? Копеек, грошей, франков, пенсов? Зерен? Колосков?» Зернышки колоска были под стеклом каждая с ноготь. Усики толщиной с карандаш, а на цифрах — борозды, следы царапин от яшки. Ёжики приставил монетку к шару ребром. Он думал, край гладкий. Но широкая, как обруч, желто-белой полосы смотрела сквозь стекло, выдавленная в металле буква «Н». «Ан век нект штейн нект гранс фор френд». Корни старых северных языков потолкались в памяти, подсказали перевод. «Не стой на пути, нет границ для свободных». Или «для дружных»? Или вообще совсем не то? Как бы ни переводились древние слова, к ежике они отношения не имели. Может быть, это была поговорка жителей вольного города или девиз хранителей? Но ведь можно понять и так. «Не останавливайся на дороге, шагай через границу свободно». Что такое «дорога» с большой буквы, ежики знал. Она привела его сюда и теперь снова тонким звоном запела в нем. А граница? Ребята вчера сказали, здесь застава. Именно у границ бывают заставы. Он бегом отнес шар к ракушечной глыбе, положил рядом с сандалиями. Монетку сунул в нагрудный карман капитанки. Легче проверять, на месте ли. И кинулся к тускло-оранжевому кронверку, что дугой раскинулся за пригорками, на краю поля. Прежде всего, если никого не встретит, надо подняться на башню. Рэм говорил, с башни виден город. И можно будет наконец сообразить, в каком же квартале мегаполиса это якорное поле. Вблизи кирпичные стены с окнами вовсе не казались приземистыми, а башня стала совсем высоченной. В ней был арочный проход с воротами из решетчатого железа. На них висел кованный средневековый замок. Но в левой створке ворот оказалась калитка, тоже из железной решетки с завитками. Ёжики осторожно пошатал ее. Петли завизжали. Калитка отошла. Под кирпичными сводами было сумрачно и неуютно. Даже мурашки побежали. Шумно отдавалось дыхание. В конце прохода видна была серая из валунов стена. Из нее торчали ржавые петли. Наверное, для факелов. Идти туда не хотелось. Да и незачем. Нужно было на башню. Ёжики потоптался, зябко поджимая ноги. И увидел справа и слева, в кирпичной толще, узкие двери. Они были приоткрыты, железные створки даже в землю вросли. В таких случаях для ежики не было вопроса, в какую сторону идти. В любой игре, или когда бродил по незнакомому саду, или среди запутанных улиц, если приходилось выбирать дорогу, он сворачивал налево. Мама говорила, что это у него с рождения запрограммировано. Всегда поперек, всегда против часовой стрелки. И сейчас он, конечно, шагнул в левую дверь. Потянулась наверх лестница, почти в полной темноте, среди тесных кирпичных стен. Ёжики насчитал 42 ступени и 4 поворота, когда забрезжил свет. За аркой открылся широкий коридор с окнами на две стороны. Он плавно изгибался. Коридор явно уводил от башни, но иного пути не было. Не спускаться же обратно. Ёжики осторожно пошел по холодному чугуну плит. Их рельефный рисунок впечатывался в босые ступни. Под высоким сводчатым потолком шепталось эхо. Изогнутые балки перекрытий поднимались от пола между окнами и на потолке сходились стрельчатыми арками. Слева светило в узкие окна совсем уже низкое солнце, и видны были все те же пригорки, деревья вдали и небо. Никакого города. Справа тоже небольшие холмы, но слабо различимы. Небо стало там совсем вечерним, и луна теперь сделалась гораздо заметнее. Розовая, выпуклая. Странно все это было. Слева почти день, справа почти ночь. И этот коридор, будто внутренность дракона с ребрами. И полное безлюдье. Тревожное замирание стиснуло ежики. Такое же случалось, когда он забирался в старые подземелья с надеждой отыскать редкости и клады. Но там он был не один, и к тому же точно знал, где он. А здесь? Зачем он сюда попал? Куда идет? Желание повернуть назад, помчаться прочь, стало упругим, как силовое поле. Он остановился. Уйти? А там сзади что? Лицей, прежняя жизнь. Вернуться в нее, ничего не узнав? Но маленькая надежда, о которой он боится даже думать, она тогда исчезнет совсем. И кроме того, что написано на ребре монетки? На дороге не останавливайся, через границу шагай смело. Ну, пусть не совсем так, но смысл такой. Ёжики ладонью прижал карман с монеткой. То ли ладонь была горячая, то ли сама монетка нагрета. Толчок хорошей такой теплоты прошел по сердцу. И ёжики зашагал быстрее. Не бесконечен же путь, куда-нибудь приведет. Коридор привел в квадратный зал с потолком-куполом. Там в высоте тоже сходились ребра перекрытий. Окна были круглые, небольшие, под верхним карнизом. На тяжелой цепи спускалась черная, наверное, из древней бронзы, громадная люстра без лампочек и свечей. Она висела так низко, что если подпрыгнуть, достанешь рукой. Ёжики подпрыгнул, сердито, без охоты. Из чащи бронзовых загогулин вылетел воробей, умчался в разбитое окно. Ёжики присел на корточки, отдышался. Потом сказал себе: «Не стыдно, а?» Но сердце еще долго колотилось не впопад.